Голоса. Где-то далеко, на периферии сознания. Бубнят о чем-то, стучат, как молоточками в барабанные перепонки, тук-тук. И еще грохот сильный, хотя, наверное, это всего лишь шаги. По полу. Как же так? Как они смогли? Хотя понятно как. Но почему так раскалывается голова? Из-за удара? Вряд ли. Похоже, они ему что-то вкололи, чтобы отвезти. Куда? Куда-то. Вряд ли в дом отдыха. Попытаться понять. Лежать жестко. Значит, не на кроватке, не на подстеленном матрасе. Похоже, просто на полу, причем не деревянном. Дальше, дальше. Прислушаться к своим ощущениям, прийти в себя. Медленно. Трудно выбираться из химического забытья. Щеке прохладно и шершаво, значит, точно пол. Причем либо земляной, либо бетонный. И запах. Опять голоса, но теперь более понятные. Несколько. Много голосов. Черт, как затекла нога. Но шевелиться нельзя. Не стоит. Нужно продолжать оставаться без сознания, чтобы выгадать время. Опять бубнят. Про что? Что-то он... «Не очухивается? Не перестарались?» «Да нормально, скоро!» «Это про него. Про кого еще?» «Ждут. Значит, скоро действие лекарства должно закончиться. И начнется...» «Что начнется?» «Допрос. Что еще?» «Мягкие или жесткие — это уже детали. Но готовиться надо к худшему, к самому». Кто-то подошел, толкнул ногой. «Не реагировать!» Не показывать, что в сознании, быть телом, кулем. Надо выгадывать минуты, потому что с каждой из них уходит, выветривается химия, проясняется сознание. Голоса. Надо попытаться их различать. Вот этот, басовитый, и тот с хрипотцой. Сколько их? 4 минимум. 4 голоса, 4 человека. 4. Немало. Опять пинок. «Надо воды принести, крикни там!» «Если там, значит, они изолированы». «От чего?» «Ляск? Металлический?» «Дверь?» «Крик! Ведро воды притащи! Одна нога здесь, другая там, шнуром!» «Точно дверь. За ней человек, охранник или часовой. С ним на «ты», значит, мелкая сошка, может, даже срочник. Хотя, вероятнее, контрактник». Срочников такие дела втягивать не будут. Он завтра на дембель уйдет и трепаться начнет. Контрактник. Ну или просто служка на побегушках. Сейчас принесет ведро, и придется прийти в себя. До этого надо успеть. Чуть разлепить веки, увидеть сквозь пелену ботинки, близкие. И там дальше. Больше ничего, потому что мордой в пол. Нога. Надо шевелить пальцами, чтобы наладить кровоснабжение, чтобы заморозка ушла. Ляск. Принес, плесни на него. Поток ледяной воды. В лицо. Надо, придется реагировать. Шевельнуться, вздохнуть, чуть повернуться. Расчетливо, чтобы получить обзор. Приоткрыть глаза. Зашарить ими безумно и бездумно, на самом деле внимательно осматриваясь. Люди. В гражданке. Кто такие? Отсмотреть каждого вскользь, но внимательно, попытаться вспомнить, понять. Знакомые лица, очень. Вот этот, кажется, Семушкин. Да, точно он, только не в камуфляже, а в пиджачке и джинсах. Опасный тип, потому что хорошо играл, очень хорошо играл контрактника. Прямо как народный артист. Нет, лучше. Народный артист сфальшивил бы, передавил. Красоваться начал, выпячивая свой талант. А этот был ограничен, был убедителен. Что-то говорит. «Тащи еще воды и тряпку какую-нибудь, подтереть!» Тон приказной. Здесь он совсем другой. Спокойный, глаза умные. И никаких таких дурацких речей. И судя по отношению, по взглядам, он здесь не рядовой боец. Если не главный, то точно не из последних. С ним надо ухо держать востро. Непростой парень. Сильно непростой. Другой — капитан. Тот, что за купюрой тянулся. Здесь он с Семушкиным разговаривает уважительно, если не сказать заискивающе. В глаза заглядывает, кивает, приказы его дублирует. «Ну чего стоишь, тащи тряпку!» Такая иерархия, такая субординация. Как все интересно меняется, когда прежние роли отыграны. Что остальные? Да похоже, они все оттуда. Вон те двое офицеры, курившие подле машины. Тот, еще один солдат, который жезлом махал. То есть все, что были в непосредственной близости. Остальные, которые на заднем плане массовка, они были далеко и ничего рассмотреть не могли. Серьезная команда. Профессиональная. Чья? Надо подумать, пока есть несколько минут. До второго ведра. Чьи они нукеры? Заговорщиков? Но зачем? Чтобы понять, кто стоит за президентом, кто ему плечо подставил? Может быть. Эта информация им не помешает. Вернее, нужна позарез, потому что ничего еще не кончено. Они еще могут сопротивляться хотя бы ради сохранения шкуры. Для чего должны понимать, кто поддержал первого, кто играет на его стороне? Они? Наверное, почти наверняка. А если не они, то кто еще? Пожалуй, только один человек, только первый. Хотя непонятно, для чего. Разобраться с организацией, для чего вытрясти из ее работника всю, какую он знает информацию? Не исключено, потому что ничего не исключено. Многое будет ясно по вопросам, которые прозвучат. Обязательно прозвучат, иначе бы его сюда не приволокли, еще там прихлопнули, или где-нибудь по дороге. Раз ему сохранили жизнь, значит, он нужен. И значит, жизнь эта его будет мучительной и... недолгой. Надо собраться, надо приготовиться. Лязг двери, вода в лицо. Все, дальше валяться бессмысленно. В голове, спасибо за душ, прояснилось окончательно. Если валяться дальше, они начнут более жесткими методами в сознание возвращать. Открыть глаза уже более осмысленно. Склонившиеся головы, голоса. «Ну, здравствуй, что ли? Не знаю, как тебя звать. Не скажешь?» Не спешить отвечать, в себя приходить. И смотреть, смотреть. «Чего молчишь? Как звать тебя?» Легкий удар по корпусу. Для острастки, в качестве демонстрации намерений. Вздрогнуть, поморщиться, хотя не так уж и больно. Ответить. «Ну, пусть будет Федор». «Ну, Федор так Федор, как скажешь». «Ответь, Федор, откуда ты взялся, такой?» «Какой такой? Что они знают? А что нет? Могли они свести информацию с камер слежения в полицейском участке и эту?» Правда, там, в участке, он в объективы не лез, всегда лицо прикрывал. И грим. Разные у него были лица здесь и там. Где он еще мог засветиться? В доме, где содержался драматург? Но там все диски изъяты. Вряд ли они устанавливали дополнительные скрытые камеры. Зачем? Они же никого не ждали. Где еще он мог личиком мелькнуть? Вроде нигде. Потому что всегда был с чужим лицом. Или в маске, или в шапочке. Вот только здесь повязки на нем нет. Сняли. Здесь они могли рассмотреть его во всех подробностях. «Так кто ты?» «Прохожий». «И куда шел?» «Мимо». Тупой разговор. Но им главное его разговорить, размять для главных вопросов. Потому что самые трудные для допросов — это молчуны. Тот, кто говорит... тот может проговориться. Семушкин повернулся, что-то сказал негромко, что-то про фотографа и про дополнительный свет. А вот это плохо. Никуда не годно. Фотографа допускать сюда нельзя. Одно дело камеры наблюдения, где за мутью и полосами лица не разглядеть. И совсем другое — хорошая цифра. Добротную цифру можно запустить в программы опознавания и такого накрутить. Что делать? Потому что надо что-то делать, надо. Он не фотомодель, чтобы позировать неизвестно кому. Точнее, известно кому. Ринуться в драку и... погибнуть? Один хрен. Они его после отфоткают еще тепленького, еще до маски смерти. И глазки, пока те не высохли, откроют. И будет он живее всех живых. Нет, не вариант. А что тогда? Что? Что может препятствовать съемке? Только отсутствие фотогеничности, вот. Что они будут фотографировать, если фотографировать нечего? Тогда надо пойти на обострение. Сыграть так, чтобы они ничего не заподозрили. Обвести всех злым взглядом. «Вы зачем меня сюда, падлы?» Глянули удивленно. «Кого выбрать?» «По логике капитана, который ударил». «Зачем ты меня по горлу, сволочь?» Вдруг резко кинуться к нему, дотянуться, ударить по лицу, вскользь, и тут же получить инстинктивный ответ. «Потому что когда тебя в морду, то и ты в морду!» Найти рожей кулак, отлететь от удара назад, по правильной траектории повернуться чуть, впечататься мордой в пол и проехать физиономией по шершавому бетону, сдирая кожу. Все очень аргументированно и понятно. «Ты чего его?» «Да я не сильно так, толкнул чуток. Ни хрена чуток, чуть не грохнул, раньше времени». Повернули, посмотрели. Да, пол рожи в клочья. Кровь, царапины, лохмотья кожи. Может, раны и не глубокие, но очень эффектные. Но как такого фотографировать, когда лица не видать? Какое тут портфолио? «Скажите, пусть перекись принесут». «Перекись — это плохо. Значит, бинтовать его не собираются, значит, хотят промыть, припудрить и все-таки фотосессию провести». Не удался фокус, хотя время выгадал. Сразу кровь не остановится, на это и час уйти может. И теперь надо искать какой-то другой выход. Какой? Может быть, сбежать? Или умереть? Но желательно так, чтобы без следа, чтобы уйти инкогнито, как у них принято. Осмотреться? Правильно осмотреться, как учили. По сантиметрам, по часовой стрелке, замечая каждую мелочь. Бетонный пол, стена, тоже бетонная. Бетон капитальный, такой не расковыряешь. Дальше, дальше, окон нет совсем. Это плохо, это может означать, что помещение расположено ниже уровня земли. Как проверить? Смотреть, внимательно смотреть. Вон угол и там пятно. Какое? Плесень. А если плесень, то вряд ли это верхний этаж. И воздух, тяжелый воздух. Вдохнуть, выдохнуть, прислушаться к ощущениям. Спертый воздух с повышенной влажностью. Значит, точно подвал. Самый худший расклад. Окно, которого нет, не выбить. Стену, которая могла быть из пеноблоков, не проломить. Из коридора, если умудриться туда выбраться, выход, дай бог, два. Все остальные помещения, куда можно было бы ввалиться, такие же бетонные мешки. В любой тюрьме положение менее кислое, потому что там ворота, окна, решетки, которые можно перепилить или выбить, одеяло и простыни, из которых можно скрутить веревку, крыши, по которым можно бежать. Там есть варианты, хотя и непростые. Здесь нет. Здесь, скорее всего, единственный ход наверх, который охраняется. С помещением пока все. Теперь люди. Во что одеты? Что имеют при себе? Вот этот... пиджачок, но какой-то не очень симметричный. Одно плечо как-то чуть больше другого, значит, в подмышке пистолет, ну или как минимум кобура. Вон тот в камуфляже, с автоматом, с кобурой на боку, в разгрузке. Прямо Рэмбо какой-то. Он что, с передовой? За каким в разгрузке-то? Или он в тыл к противнику собрался? Вот прям теперь. Или разгрузка пустая, для форса? Нет, кармашки оттопыриваются. Может, его с поста сняли? Или с караула, где он в полной выкладке? Прикинуть, присмотреться, стоит довольно напряженно. Давит на него разгрузка, к земле жмет. С пустой бы он стоял по-другому, вольнее. Выходит, полна коробочка. И что-то в ней есть. Что? Хочется надеяться, не слесарный набор с гвоздиками и пассатижами. Смотрим. Вспоминаем, что там вообще бывает. Прикидываем по размерам, по объемам карманов. Здесь, судя по всему, медицинская аптечка для оказания первой помощи. Там нож, больше нечему. Вон он, углом сквозь ткань выпирает. Сигнальная ракета. Это хорошо, это может пригодиться. А этот кругленький кармашек? Хм, неужели? Зачем? Зачем ему таскать на себе гранату? Потому что похоже, очень похоже, что это она и есть. Граната. В разгрузке. Граната? Это сильно меняет ситуацию, потому что граната в замкнутом помещении бетонного бункера — это сильно. Это такой бабах. Здесь каждый осколок, как мячик, от стен отскакивать будет, перечеркивая жизни людей. Только надо проверить. Надо убедиться, чтобы не нарваться на какой-нибудь киндер-сюрприз, купленный для ребенка и сунутый до поры в разгрузку. Тогда это будет точно сюрприз. Еще раз глянуть. Внимательно. Может, там насечка сквозь ткань проступит? Или... Смотрим. Смотрим. Нет, граната. Она родимая, потому что ткань натянута. Не так, как если бы пластмассовая игрушка. И размеры совпадают. Граната! А раз так, то, может быть, весь сценарий закрутить вокруг нее? Это шанс. Мизерный, но шанс. Как минимум, всех их можно одним махом вместе с собой, потому что они его видели и потому что не так обидно. Но даже это вторично. Даже если не всех. Но можно стереть лицо. Гарантированно. Если рвануть прямо перед глазами, тогда никакого опознания, тогда месиво из костей, зубов и мяса ни один патологоанатом портрет не восстановит. Это выход! Это идеальный выход! Было лицо, да все вышло через затылок. Это выход и... легкий уход. Потому что никаких шансов. А если это лимонка, если F1, то шансов нет ни у кого. Тут такой ад, такой смерч из осколков, рикошетов и выбитого бетона будет, что представить страшно. И еще лицо, которое в этом случае не обезображено будет, а просто отсутствовать, потому что головы не будет, дырка будет, им, от бублика, и это лучший вариант из всех возможных, и это решение. Окончательное? Или можно подумать, прикинуть еще? Если попробовать развить тему, потому что не все ли равно, где себя и их жизни лишить, здесь или, к примеру, в коридоре? Рвануть гранату можно всегда успеть. Граната, она дура, она шансов не оставляет. А что если так? Потому что коридор — это новые возможности. Какие? Хрен его знает, но новые. А приложиться к лимонке щечкой всегда успеется. Так может, если подумать, бетонный бункер, 6 человек, может их? Нет, не получится, ни единого шанса. 6 человек, 6 бойцов. Ну одного, двух, ну троих, но четвертый, тем более пятый, уж точно шестой, очухаются и уронят его рожей в пол. Не совладать с ними голыми руками, только если оружие сыскать. Оглядеться, прикинуть, что можно использовать в качестве колюще-режущего инструмента. Смотрим, смотрим. Ничего. У них тут даже стола нет, даже табурета. Толкутся стоя или садятся прямо на бетон, на мягкие сидушки. Безнадега. И все равно что-то здесь должно быть. Что-то есть, потому что всегда есть, даже когда кажется, что нет. Смотрим. Смотрим. Дверь. Металлическая, с приваренной скобой вместо ручки. Такую не вырвешь, не своротишь. Может, какой-нибудь случайный гвоздь или саморез, который можно использовать как колющее оружие. Смотрим по сантиметрам, по миллиметрам, потому что всегда что-то находится. Одна стена, другая, третья. Нет ничего. Голый бетон, только выключатель и лампа под потолком. И провод. Совсем ничего. Стоп. А провод? Ну он же чем-то крепится к стене. И к потолку. Смотрим внимательно. Да, саморезы. Но наверняка небольшие, короткие и, главное, утопленные под шляпку. Их не вырвать, хоть все ногти обломай. Если только зубами, хрен на них, на эту эмаль с кариесом. Покойнику хорошие зубы не нужны. Но нет, не допрыгнуть, не ухватить. А если провод дернуть сильно? Нет, ерунда, провод просто порвется, а саморез останется в стене. Просто порвется? Так? Ну да, порвется. Просто лопнет, а саморез останется в стене. Или на потолке. Саморез останется. Ну хрен с ним, пусть останется. Но провод... И... темнота. Потому что лампочек две, но провод один. Единственный, тот, что идет от выключателя. И значит, станет темно, как у негра, не в лучшем месте. А в темноте шансы, если не уравниваются, то появляются. В темноте стрелять они не будут, потому что побоятся своих зацепить. И значит, фактор огнестрельного оружия уходит. Не работают пистолеты с автоматами. Что еще более уравнивает шансы? Ах, как хорошо, что провод проложен открытым способом, что его не утопили в штробу. Ах, как славно! Что еще дает темнота? Из тактического преимущества. Когда она наступит, он будет готов к ней. Они нет. И выходит, они растеряются. На какое-то время. Еще. И самое главное. Он умеет драться на ощупь. Его учили, тренировали. Они сутками в темноте высиживали, выявляя запущенных в помещение противников. По шуршанию одежды, по стуку пульса, по урчанию желудка, по бульканью в кишках, по запаху изо рта. Вычисляли, убивали и получали зачеты. Их учили. А его противников вряд ли. Эти — дневные бойцы. Им солнечный свет подавай, или, в крайнем случае, фонарики и прибор ночного видения. А так, чтобы на ощупь — вряд ли. Для этого особый навык должен быть. В темноте он их как питон, по одному, тихо подползая, потому что они не будут ожидать, не будут готовы, так? Так. Кроме одного нюанса, который там в учебках не присутствовал, потому что ничего подобного тогда не было. Телефоны. Чертовы мобильники со встроенными фонариками, со светящимися экранами, которые есть у каждого из них, наверняка есть. Они ломают картину боя, сводят на нет все преимущества. Они достанут мобильники, подсветят, увидят пленника и, навалившись толпой, усмирят его прыть. Нет, не работает. Если бы не мобильники, он бы их тут всех, а так... Они его. Или не совсем так? Потому что до того, как они сообразят, нащупают, вытащат, включат свои мобилы, у него будет несколько секунд. Сколько? Надо прикинуть. Две? Три? Может, даже четыре. Смотря какой телефон. И где он? Вряд ли под рукой. В этом подвале они им без надобности. Сюда никакой сигнал не пробьет. И это, наверное, единственный плюс подземелья. А раз так, телефоны будут не на поверхности, будут глубоко. А это еще пара секунд. Серьезное время, очень. За эти лишние секунды можно столько успеть, если все просчитать. Расстояние, время, расположение бойцов, если прикинуть. Сколько до этого? Примерно метра полтора. Нет, так нельзя, нельзя примерно. Надо максимально точно. Он сможет. Их учили определять расстояние на глаз. Взять воображаемую линейку или хотя бы коробок спичек, который 5 сантиметров, и укладывать его. 1 30 м, 1 35 м. Теперь прикинуть размах руки, если во всю длину. Сможет он дотянуться? Нет. А если податься корпусом? И тот, второй. Сколько до него? Смотреть. Просчитывать траектории и очередность. Очень важна очередность, кто первый, кто после, считать, проверять, перепроверять. 6 противников, 6 бойцов — это много, это очень много, невозможно много, это не фильмы про кунг-фу, это драка с минимальными шансами. Но есть еще граната. Граната! Строим бой. Расписываем его по позициям, по бойцам, по траекториям, по реакциям. Куда они в случае темноты дернутся? И после? Так или так? И какая на это будет ответка? А ведь есть шанс, есть! Что-то они спрашивают. Это хорошо. Надо их собрать вместе, отлепить от стен, подтащить к себе. Чем ближе, тем лучше. Кто твой командир? Сказать, ляпнуть какую-нибудь фамилию, любую, чтобы заинтересовались. Только говорить тихо. Еле слышно, потому что вся морда разбита, потому что больно. Подошли двое. Наклонились. Смотрят внимательно, с интересом. Заговорил пленник. Оказался таким упертым. Да-да, потек я, ребята. Сейчас все расскажу, такое расскажу. Только вам, наверное, неудобно меня слушать вот так, согнувшись в три погибели. А пол грязный, а брючки чистые. Может, меня лучше на ножки поставить, чтобы чего важного не пропустить? Поднимите его, распорядился Семушкин. Эх, зря. Ему бы лучше рядом присесть. Ухватили, подняли, двое, с двух сторон. Удачно-то как! Срочно переменить прежний план с учетом изменившейся диспозиции. Ну, Кто еще? Кто сверху? Фамилия? Сверху. Сверху такой человек, такой. Как скажу, вы не поверите. Забулькать кровью и слюной во рту. Да я бы сказал, но не могу, захлебываюсь, показать пальцами, попросить карандаш. Дайте ему бумагу и ручку. Дали, поднесли. Руку из захвата освободили, только пиши, родной. Начать что-то калякать нечитаемым почерком, кроме одной фамилии. Узнаваемой, чтобы они обалдели от счастья, что такую информацию получили, чтобы все внимание к странице привлечь. Ну что, прочитали? Прочитали. Потому что радостно переглянулись и от него отвлеклись. Тогда пора. На раз, два, три. Раз, что есть силы сжать ручку пальцами. Два, как можно дальше выпустить вверх ее тыльную сторону. Три, быстро и резко ткнуть правого противника в лицо. Неважно куда, важно сильно, чтобы кожу и мышцы пробить, чтобы оглушить его болью и одновременно боднуть левого лбом в переносе. До хруста, отбросить в стороны ослабивших хватку бойцов, вытянуть вверх руку, подпрыгнуть, ухватить провод, дернуть его вниз, обрывая жилы. В последний момент увидеть близко удивленное лицо капитана. Темнота. И нет искры. Искры нет. Такая везуха. Потому что если бы взблеснуло синим, то значит провода сошлись и случилось короткое замыкание и где-то выбило пробки. А оно не случилось и пробки не выбило. А это шанс, это оружие, хотя и очень странное. Не выпуская провода, ткнуть его туда, где стоял капитан, где было его лицо. Только что, мгновение назад. Толкнуть и вдавить. Искра, но уже не между жилами провода, уже между ними и человеческим лицом. 220 вольт в лицо, в глаза — это еще тот удар, возможно, даже смертельный. Завалился капитан, упал, шмякнулся на пол, минус один точно. Те, что рядом еще, конечно, могут очухаться, их бы добить, но теперь некогда. Теперь надо менять диспозицию, это главное. Тихими, но быстрыми, бесшумными шагами сместиться в сторону, присесть и затихнуть, изготовившись к драке. И все затихли, теперь все будет зависеть от инстинктов. Их, от правильных или неправильных. Шорох. Кто-то тащит из кармана пистолет. Неправильные реакции, но понятные. В случае опасности хвататься за оружие. Подвели бойца рефлексы. Не пистолет, мобильник надо было тащить первым. Что тебе пистолет? Куда ты палить из него собираешься? А так выдал себя звуком, шорохом одежды. Быстро сместиться в его сторону. Вот он рядом, дыхание его слышно. Заступить тихо за спину, замереть. Ну, что будешь делать дальше? Замер, потому что сообразил, что стрелять некуда. Хотя и обрел, почувствовав в руке пистолет, уверенность. Но как же, у него ствол, а у противника рожа расквашенная. Главное, не дать ему выстрелить. Шум теперь не нужен. Еще какие-то шевеления сзади? Близко? Если по звуку? Они тренировались. Примерно метр. Шуршит, скребет ногтями кобуру. Ай, как плохо! Двое на полу приходят в себя. Еще один после электротравмы. Этот вряд ли что сможет. Он оглушен или уже мертв. Самый опасный вот этот впереди, буквально в нескольких сантиметрах. Дышит напряженно, шумит, как паровоз, обозначая себя, свою голову, свое лицо. Не учили вас, ребята, в темноте воевать? Нет, не учили. Еще один позади, в метре, при оружии. И тот с автоматом в разгрузке, он чуть дальше и левее. Но этого пока в расчет можно не брать. Этот из автомата палить не станет, а пока мобильный нашарит, потому что у него руки автоматом заняты, да еще разгрузка мешает. Итого в остатке двое самых опасных. Теперь медленно. Очень медленно, как подкрадывающийся богомол, как охотящийся питон, как на тех слепых тренировках. Плавно, бесшумно. Наползти, приблизиться. Хотя хочется одним прыжком, но нельзя прыжком. Тепло тела. Рядом он, почти вплотную. Дыхание. Замереть. Подвести под грудь руку. Щелкнул предохранитель. А тот сзади еще копается, значит, начинать с него, пока он не успел. На одно мгновение раньше. Передний зашевелился, Поводит пистолетом в стороны, соображает. Что, будешь стрелять? Нет, не будешь, потому что не знаешь куда. Потому что кругом твои друзья-приятели. Сейчас сообразит, полезет за мобильником. Зашуршал, полез. Теперь приготовится. Этот. И тот, что позади. Тот, что позади, сопит. Но щелчка предохранителя пока не слышно. С ним проще. Мобильник. Вот, сейчас, сейчас. Приготовиться к свету, который ослепит на несколько мгновений, но и их в том числе. Надо успеть увидеть, понять. Зашуршали пальчики по корпусу мобилы, в правой руке пистолет, в левый телефон. Свет. Мгновенно скосить глаза, увидеть того, который сзади. Да, вот он, меньше чем в метре, нет ошибки. Резко и сильно ударить его каблуком в пах, чтобы он не успел, потому что когда такой удар, тебе не до предохранителя. Ручками схватиться хочется. За ушибленное место, потому что больно, потому что инстинкты. Ну что, не промахнулся? Нет, спасибо за подсветку. А теперь тот, что спереди, который ни черта понять не может, и тычет пистолетом и экраном мобильника перед собой. Только там никого нет. Твой противник сзади, за твоей спиной, хотя непонятно, как он там оказался. Но сообразил, услышал, стал поворачиваться. Главное, чтобы не пальнул. Поэтому нельзя убивать, надо оружие блокировать. Быстро и неожиданно ухватить его за руку, вывернуть ее, чтобы ствол уперся в грудь, ему, чтобы он не выстрелил, потому что в себя стрелять не станет. Это инстинкты. И тут же ударить его другой рукой в висок, костяшками пальцев, проламывая кость, как кувалдой ударить. Шмяк. И одновременно на пистолете нащупать указательный палец, разогнуть его, толкнуть вперед, прижать палец к спусковой скобе, не дать нажать в последний момент на спусковой крючок уже мертвым, уже в агонии, сломать палец о скобу, выворачивая фалангу наружу. Короткий, тихий хруст. Но ему уже все равно. Ему уже не до пальца. Все, метнуться к тому, к последнему, который в разгрузке. По дороге пнуть в лицо заднего, который лапает низ живота, но может скоро прийти в себя и выстрелить, потому что при изготовленном к бою оружии, которое только с предохранителя снять, и тут же обрушиться на последнего боеспособного бойца, вырвать, выломать из рук автомат, толкнуть, впечатать затылком в стену, чтобы наверняка... Хруст! Что-то липкое по рукам. Но не до этого, не до эстетики, пошарить по разгрузке, вот он, карман. Тот самый, отстегнуть клапан, сунуть внутрь пальцы. Есть она, родная, кругленькая, рифленая, с рычажком на боку. Не киндер-сюрприз, нет, хотя и сюрприз для кого-то. Светит упавший на пол мобильный, отбрасывая на стены цветные тени. Пусть светит, теперь все равно. Теперь это даже на руку. Кто-то зашевелился на полу и, кажется, даже оружие достал, потому что шесть бойцов — это не шутка, это всерьез. Только поздно, ребятки, поздно. Теперь можете смотреть сколько угодно, теперь не страшно. Вот он я, во всей красе, с расквашенной мордой. А вот моя рука, левая. А в ней, в кулаке, граната F1. А в правой какое-то кольцо. Точно не обручальное, а то самое, которое из предохранительной чеки. Все понятно? Или нужно объяснить, чтобы дошло до особо непонятливых? Сказать не громко, но жестко, привычным им командным тоном. Лежать тихо. Граната всех разнесет. Приподнять руку, показать гранату и другую с кольцом. Все понятно. Не дураки? Чай в армии служили. Сообразите, что если теперь в того придурка выстрелить или ткнуть ножом, или ударить, или просто обидеть, то гранатка может выпасть из его рук и покатиться по полу. И будет катиться 6 секунд. После чего... Ну что, будем стрелять? Будем уходить вместе в шуме гами вихре осколков? Нет? Тогда оружие на пол, или я взорву всех к чертовой матери, мне один хрен, терять нечего. Услышали, оценили, поняли. Этому долбодону точно нечего терять. Он хоть так покойник. А им есть что? У них семьи, дети, любовницы, гонорары. Два пистолета легли на бетон. Толкните их сюда. Пихнули ногой. Теперь подхватим мобильник, подсветим, осмотримся. Капитан готов. Без признаков жизни. Неудачно ему провод попал. Ну или он кто-то чувствительным оказался. Боец в разгрузке тоже. Крепко в стену впечатался. Насмерть. Еще двое не жильцы. Один отходит, другой жив, но он третий. А третий лишний. Подойти к нему, посмотреть, покачать головой? Нет, не жилец. Только зря мучиться будет. И добить ударом каблука в горло. Демонстративно, чтобы оставшимся страшно стало. В остатке двое. Среди них Семушкин. Жив, бродяга, это хорошо, очень хорошо. Высветить бойца, приказать резко. Собери оружие, шокеры, наручники, мобильные, все, что есть, и сложи сюда. Собрал, сложил. Неплохой наборчик, вполне себе джентльменский. Для работников плаща и кинжала. Теперь попробовать узнать, чтобы понять, потому что вопрос остался открытым. Резко повернуться к Семушкину, подойти, схватить за волосы, ткнуть стволом в шею, надавить сильно, больно, зашептать в ухо, изображая истерику. «Кто меня заказал? Кто? Говори, пристрелю, падлу!» «Не знаю. Не ври! Еще надавить, чтобы почувствовал, осознал, испугался!» Но нет, не течет Семушкин и даже не сильно пугается. Готов он ко всему? «Я не знаю. Заказ был в темную, мне сказали, я сделал. А кому это надо, не моего ума дело?» «А может и так. Зачем им знать, кто заказчик? Им только пленника выпотрошить, а потом, если тот лишнего сказал, умереть. Ничего он не знает. А если знает, то очень мало. Максимум вербовщика, который тоже ничего не знает. Им дали деньги, дали наводку и список вопросов. Похоже, что так. Наверняка так. Иначе допрашивали бы его не эти. Никто на дороге вязал, а другие. Потому что каждый должен заниматься своим делом. А здесь все в одном флаконе. Так не бывает. Так бывает, только если используют одноразовых исполнителей. Ничего он не знает. Ну, тогда и упираться сильно не будет. Слушай сюда. Сейчас ты выведешь меня наверх, если жить хочешь. Там я уйду. А ты, перевести свет на бойца, объясни, что если ему жизнь недорога, то тебе она еще пригодится. Ну, или общим голосованием примите решение отправиться в мир иной. Я это в момент организую. Молчит боец, смотрит на Семушкина. Тот на него. Нет, не хотят помирать. Не за что им помирать. Они же за деньги работают. Нахрена им жизни лишаться? Но не воины-герои, чтобы пузом на пулемет. Ну так что? Прикидывает, просчитывает, думает. Как бы ему и живым из ситуации выскочить, и хорошо бы еще пленника не упустить. Как в той пословице про рыбку и детородный орган. Потому что их двое, а он один. Да еще с разбитой мордой, может быть, как-нибудь можно исхитриться и гранатку у него забрать. Думай, думай, это полезно. Когда люди начинают думать, они о себе начинают думать, любимых. Хуже, когда не думают, когда сразу решение принимают. Непопулярное. Засекаю 3 минуты. Дольше я гранату не удержу. Тяжелая она и толстая. Время пошло. И гранату еще раз показать в пальчиках скрюченных. Пауза, переглядушки. Ладно, банкуй. Говори, что делать. Вот это разговор. Сейчас берешь телефон, вызываешь кого-нибудь из своих нукеров, сообщаешь, что в камере свет сдох, и потому пленника увезти надо. Пусть ко входу машину подадут, с водителем. На все про все 5 минут. Взял телефон, но даже объяснять ничего не стал. Просто сказал: «Машину к крыльцу, быстро!» Похоже, здесь все под него заточено, или он так уверенно приказывает. Повернулся, предложил: «Может, лучше обойдемся без побегов? Может, ты что-нибудь расскажешь для отчета и на службу пойдешь? К нам. Такие ухари нам нужны. Такими не разбрасываются». Врет, блефует, ищет выход, что-то придумывает. И еще будет на что-то надеяться. «Я подумаю. И после скажу. Там, в машине». «Подумай, у нас хорошие деньги. И соцпакет». «На голову». Усмехнулся. «А ведь, похоже, он не сдался, нет. И к смерти готов. Не из пугливых. Боец». В дверь кто-то толкнулся. «Теперь так, ты сзади. На руку браслет накинь, на правую. Ты, Семушкин, передо мной пойдешь. И ручки за спину. Ну?» Заложил руки назад. Защелкнуть на запястье наручник и состегнуть его с браслетом заднего бойца. Встать между ними, набросив цепочку на руку. не застегивая. Вот так хорошо, так им не дернуться и не убежать, потому что вместе они. А со стороны кажется, что это бойцы пленника к себе пристегнули на случай возможного побега. Растянули меж собой и теперь ведут. А детали, кто их рассмотрит? Значит так, ребята, идем тихо и плавно, как ансамбль «Березка». Сами не падаем, подножки не ставим, цепочки не дергаем, чтобы я гранату случайно не выронил. Если что, никто убежать не успеет, ни я, ни вы. Состегнуты мы. Или как в песне поется, скованы одной цепью. Бойца на выходе берем с собой. Распорядитесь. Ну что, пошли? Стукнул ногой в дверь, она открылась. Какой-то боец сунулся в темноту. «Иди вперед», — приказал Семушкин. «Дорогу смотри». Тот кивнул, встал впереди. Потопали. Коридор длинный, металлические двери, лампочки в решетках под потолком. Какой-то времен СССР бункер. Гиблое место. Ступеньки, ведущие вверх. Поднялись. Дверь, заранее распахнутая. Крыльцо. Перед крыльцом УАЗик с работающим мотором. Боец, тот, что впереди шел, открыл дверцу. Наклонились, влезли в салон. Ткнуть Семушкина в бок, качнуть головой, ну, чего тормозишь? Поехали! Водитель тронул машину. Шлагбаум опущенный. Кто-то сунулся внутрь, весь в камуфляже. Это ты, что ли, Семушкин? Куда на ночь глядя? Не задавай лишних вопросов, открывай. Правильно отвечает. А этот с вами? Кивок в сторону пленника с расквашенной физиономией. Нет, это мы с ним. «Ну ты шутник!» — расхохотался довольный шуткой боец. «Хотя какая это шутка? Это правда. Выехали». «Что дальше?» — спросил Семушкин. «Ответить тихо, одними губами, чтобы водитель не услышал. Едем вперед». Шоссе полупустое. Какой-то лес. Глубоко забрались ребята. Водитель повернулся, спросил. «Куда его?» «Дернуть за цепочку». «Тебя не спросили, езжай пока», — ответил Семушкин. «Как нужно», — ответил. «Теперь смотреть, прикидывать, сколько отъехали, километров 10? И сколько еще ехать, и что с ними со всеми делать?» «Хотя понятно, они его видели, и слышали, и запомнили, может, даже на мобильнике сфотографировали, которые теперь у него. Они, конечно, наемники, но расскажут все, и словесный портретик обрисуют, и приметы дадут, так что выхода нет». Увы. Впрочем, они бы с ним поступили так же. Только до того все жилы из него вытянули, учинив допрос по-взрослому. Так зачем их жалеть? На войне как на войне. Если не ты, то тебя. Если ты первый успел, поживешь еще, а если второй, то нет тебя. Поворот довольно крутой. Водитель сбросил скорость, чтобы не вывалиться на обочину. Получается здесь, потому что неизвестно, что будет дальше. Крикнуть резко, приказным тоном «Стой!» Водила автоматически дал по тормозам, все разом качнулись вперед, ткнувшись в спинки сидений. Теперь быстро сбросить свободно болтающийся на руке браслет и, оттолкнувшись ногами, рыбкой нырнуть в дверь, пока они не поняли, не придержали его, потому что могут, потому что обидно им одним. Самому выскочить, а гранату выронить, под ноги, под сиденье, потому что рука устала. И уже вываливаясь, увидеть напряженное, перекошенное, злое лицо Семушкина, который все понял, не дурак, да и готов был к чему-то подобному. Все понял и дернулся вслед, чтобы успеть, потому что 6 секунд — это не маленькое время. Да только тут такая досада вышла. Боец, который тоже сообразил, что к чему, кинулся к другой дверце, которая к нему ближе, потому что привычка, и оба застряли. Ведь если в две стороны тянуть, то никуда не сдвинешься. Удар об асфальт очень жесткий, локтями и руками, которые прикрывают лицо. Теперь, не пытаясь встать, перекатиться на бок, сгруппироваться, спрятать голову в колени и колесом выкатиться на обочину, обдирая руки и ноги. Цел? Хотя не сказать, что невредим. Кости. Главное, что кости не сломаны, а мясо нарастет. Обернуться? Увидеть, как из едущего УАЗика полыхнуло в окно огнем, вышибая в стороны стекла. Как что-то страшно ухнуло и раскатилось. По спине и по асфальту вокруг заколотили какие-то обломки. УАЗик подбросило, крутнуло, перевернуло на крышу и сбросило в кювет. И что-то еще рвануло, и столб огня и дыма встал над дорогой. Похоже, бензобак. Все, все кончено. Оглядываться некогда. Теперь надо уходить пешком через лес. До другой дороги. А там перехватить какие-нибудь колеса, раздобыть одежду, снять в дальней деревеньке дом и залечь на дно, зализывать раны. Все остальное потом, потом. Ходу назад ему нет, хотя бы потому, что непонятно, под кого он попал, под чей заказ. На дверь ему указали, ломиться в нее обратно глупо, да и незачем. Он свое дело сделал, уж как смог. Трон устоял, государь-император на нем усидел, страна ничего не заметила. Вопросы, конечно, остались, но ответить на них он не может. Со всем прочим пусть разбираются те, кому это положено. Пусть разбирается куратор или те, кто над ним, а он на сегодня свое отвоевал, сполна. Кто сможет сделать больше, пусть попробует, андреевский флаг ему в руки под песню «Врагу не сдается наш гордый варяг». Все, пьеса сыграна, занавес, теперь спать, просто спать. По лесу шел человек в рваной, висящей лохмотьями одежде, с разбитым окровавленным лицом, с расцарапанными чуть не до кости локтями и коленями. Оборванец. Бомж. А впрочем и бомж, потому что без определенного места жительства, без паспорта, без имени, без биографии. Вернее, с многими паспортами и многими биографиями, которым несть числа. Просто человек, который живет, воюет, обдирает лицо и колени, рискует, умирает, ради своей родины, хоть с большой, хоть с маленькой буквы, потому что так воспитан, жестоко, так как ходит под приказом 227 верховного главнокомандующего, еще той большой войны, но которой для них никто не отменял, потому что приказ «ни шагу назад» для них не древняя история и не патриотический лозунг, а черта, которую приступить они не могут, права не имеют. А если смогут, то пусть постигнет суровая кара, всеобщая ненависть и презрение товарищей. Так, кажется, присягали перед строем красноармейцы. А тех, кто эту присягу нарушал, тут же перед тем же строем расстреливали, как изменников и трусов. И только так смогли остановить врага и смогли победить. Только так, и не иначе. И пока эти правила, эти законы военного времени действуют, они будут продолжать воевать. Будут умирать и будут побеждать. Будут делать свое дело, о котором никто никогда не узнает. Не должны узнать. Потому что люди должны знать только то, что могут знать, что им позволено знать и что им хочется знать. Не более того.